4. Крылья. А на другой день с утра лил дождь. Нечего было думать пойти гулять, а уж тем более отправиться в песчаный карьер к Самиэду. Он ведь так боялся сырости, что целое тысячелетие не мог пережить, что однажды слегка подмочил свою левую бакенбарду. Было скучно, время тянулось медленно. После обеда дети решили, что они напишут письма маме. Но тут случилась одна небольшая неприятность. Роберт потянулся, чтобы переставить чернильницу к себе поближе. Как назло, чернильница была полнёхонька. И надо же было, чтобы Антея в этот момент откинула крышку своего ящичка, который она называла секретериком, и в котором хранила какие-то ей одной ведомые таинственные предметы. Чернила как раз и полились в ящичек, заливая все секреты, а заодно и письмо, которое Антея начала писать маме. Вообще-то Роберт не был так уж сильно виноват. Дело в том, что под столом сидел ягненок, который усердно доламывал свою заводную птичку и, выковырив из нее какую-то проволочку, ткнул ею Роберта в ногу. В результате чего письмо Антея приобрело такой вид. «Дорогая мамочка, надеюсь, что с тобой все в порядке и что бабушка чувствует себя получше. На днях мы...» Дальше шло огромное чернильное пятно, а под ним было написано. «Чернила разлила не я. Только чтобы их промокнуть, ушло столько времени, что дальше писать некогда. Сейчас уже за письмами придет почтальон. Твоя любящая дочь Антея». Роберт так долго размышлял над тем, что бы ему написать, что так и не сумел сочинить свое письмо. Сирил, наоборот, быстро написал очень длинное обстоятельное письмо и тут же отправился в сад сооружать ловушки для слизняков, о которых прочел в журнале «Сам себе садовник». Тем временем письмо куда-то затерялось. Так его и не нашли. Слизняки, что ли, его съели? Самым подходящим оказалось письмо Джейн. Его маме и отправили. Джейн собиралась рассказать маме, как им в песчаном карьере встретилось оно. Но она очень долго не могла сообразить, как правильно пишется «Самиэд», так что успела только написать. «Милая мамочка, дорогая, мы стараемся вести себя хорошо, как ты нас просила. Ягненок немножко простудился, но Марта говорит, что это пустяшная простуда. Это от того, что он вчера вывернул на себя банку с золотыми рыбками. На днях, когда мы ходили в песчаный карьер, куда мы спустились не по склону, а по дороге, мы там обнаружили... Ой, я слышу рожок почтальона, пора отправлять письмо. Твоя младшая дочка Джейн». Так мама ничего и не узнала, что это за оно или песчаная фея по имени Самиэд. А на следующий день за ними заехал дядя Ричард и повез их в городок Мейдстоун. Добрый дядя Ричард повел их в магазин игрушек и разрешил выбирать, что кому по душе. Не смотреть на цену и не обращать внимания на то, обучающая эта игрушка или нет. Потом дядя Ричард катал их на лодке, а позже они все вместе пили чай с пирожными в очень уютной кондитерской. Домой вернулись поздно, так что времени загадывать какие-нибудь желания уже не оставалось. Следующий день выдался необычайно жарким. Люди, которые заведуют погодой, писали потом в газетах, что такого жаркого дня не случалось уже лет 10. Они попытались было предсказать ливневые дожди, но погода все силы бросила на жару, так что на ливни у нее не осталось ни сил, ни времени. Приходилось ли вам когда-нибудь в жаркий летний день встать в 5 часов утра? Какое это прекрасное время! Небосвод на востоке светится розовым и золотистым, а трава и листья деревьев сверкают и переливаются капельками росы, точно бриллиантами. И тени ложатся не так, как вечером, а в обратном направлении, и вам кажется, что вы попали в совсем иной, незнакомый мир. Антея проснулась ровно в 5. Она так решила еще с вечера. Надо сказать, что Антея умела заказывать время, когда надо проснуться. Когда она открыла глаза, старинные часы в столовой пробили 11 раз. Антея поняла, что сейчас без 3 минут 5. Эти часы всегда били не то, что следует, точно говорили на каком-то своем иностранном языке. Если вы знаете этот язык, то их будет совсем нетрудно понять. Антее этот язык был отлично знаком. Она не совсем еще выспалась, но все-таки встала и умылась холодной водой. Холодная вода точно по волшебству умеет отбивать охоту нырнуть обратно в постель. Она оделась, аккуратненько, как воспитанная девочка, сложила ночную рубашку. Туфли она предусмотрительно взяла в руки и на цыпочках спустилась вниз. Она отворила окошко в столовой и вылезла наружу. Можно бы, конечно, и дверью воспользоваться, но вылезти в окно было заманчивее, да и меньше риска, что Марта ее заметит. «Я всегда буду вставать в 5», — сказала она себе самой. «Можно побыть одной и делать, что захочется». Сердце ее учащенно билось. Она собиралась осуществить то, что она сама задумала. Хороша ли ее задумка, она и сама не знала. Но так или иначе, она решила все проделать одна. Антея обулась на ступеньках веранды и помчалась прямиком к песчаному карьеру, быстро нашла то место, которое они в прошлый раз пометили камешками, и откопала Самиэда. «Он был страшно зол. Что за безобразие!» — ворчал он. «Холодище, как на Северном полюсе, да и ночь еще на дворе!» «Прости, пожалуйста», — сказала Антея, снимая свой белый передничек и укрывая им Самиэда, как близкое родное существо. «Спасибо», — отозвался он, — «так немного теплее». «Так какое желание на сегодняшнее утро?» Он все еще продолжал подрагивать от холода. «Может, — начала Антея неуверенно, — может, ты сядешь ко мне на колени, так будет совсем тепло». Она даже не ожидала, что он так быстро согласится. Забравшись к ней на колени, Самиэд свернулся калачиком, и она осторожно и заботливо обняла его руками. «Ну, так что ты хотела мне сказать?» — спросил Самиэд. «Я не знаю», — начала Антея неуверенно. «Дело в том, что из всех наших желаний до сих пор получалась сплошная ерунда. Это я и хотела обсудить». «Что тут долго обсуждать? Единственное, что я могу тебе посоветовать, дитя мое, думай, прежде чем выразить какое-либо желание». Антея помолчала, потом спросила. «А как ты считаешь, что если пожелать крылья? Это было бы не очень глупым желанием». «Крылья? Что ж, пожалуй, это не так уж и глупо. Однако мне хочется спать». Самиэд соскочил с колен девочки и мгновенно зарылся в песок. К завтраку Антея опоздала. Выяснилось, что за завтраком Роберт пролил ягненку на рубашечку целую ложку патоки. Вполне дурацкий поступок, но Роберту удалось тем самым сразу убить двух зайцев. Во-первых, он доставил много радости ягненку, который обожал с ног до головы перемазаться чем-нибудь липким, а во-вторых, отвлек внимание Марты, которая потащила малыша мыть и переодевать. Таким образом, вся компания смогла легко улизнуть из дому и направиться в песчаный карьер. По дороге Антея, запыхавшись от быстрого бега, предложила: «А давайте будем придумывать желания по очереди, и притом заранее, до встречи с Самиэдом. Идет?» «Кто первый?» — спросил осторожный Роберт. «Я, если не возражаете», — сказала Антея. «Я уже успела подумать. Крылья!» Воцарилось молчание. Другие хотели было возразить, но что было возразить? «Крылья!» Одна мысль о возможности полета приводила каждого в радостное возбуждение. «Недурственно», — одобрил Сирил. А Роберт добавил: «Ты не глупа, как можно было подумать, пантерочка». «Замечательно», — подхватила Джейн. «Это будет похоже на сон». Они легко отыскали Самиэда, и Антея без промедления выпалила: «Мы хотим, чтобы у нас были красивые крылья, и чтобы мы могли летать». Самиэд стал раздуваться, раздуваться, а дети вдруг ощутили у себя на спине и некую тяжесть, но и легкость одновременно. Самиэд внимательно их оглядел. «Недурственно», — произнес он недавно звучавшее слово. «Крылья оказались большими и такими красивыми, что вам даже трудно это себе представить. Они были мягкими, гладкими, перышки укладывались ровненько и переливались всеми цветами радуги». «Ой, какая прелесть!» — воскликнула Джейн, переминаясь с ноги на ногу. «Эй, осторожно!» — предостерег ее Сирил. Ты наступаешь мне на крыло!» «А это больно?» — полюбопытствовала Антея. Но никто ей не ответил, потому что в этот момент Роберт, распустив крылья, подпрыгнул и стал медленно отрываться от земли. Он выглядел довольно потешно в куртке и брючках, застегнутых под коленками. Ноги его как-то беспомощно болтались в воздухе, а ботинки почему-то казались огромными. Но всем было не до его вида. Они тоже расправили крылья и стали подниматься в воздух. Крылья были такими большими, что им пришлось держаться на некотором расстоянии друг от друга. Ни в одном словаре, ни на одном языке, хоть на английском, хоть на греческом, не найдется таких слов, чтобы описать это ощущение полета. Если смотреть с воздуха вниз на землю, то она, скорее всего, напоминает географическую карту. Но вместо дурацких, нанесенных на бумагу красок, вы видите живые краски, веселые, машущие ветками деревья и солнечные блики на траве. «Ну, просто живое наслаждение!» — довольно странное суждение вырвалось у Сирила. А они все парили в воздухе между голубыми небесами и зелеными лугами. Пролетели над Рочестером, повернули на Мэдстоун, и вдруг неожиданно все разом почувствовали, что они ужасно голодны. В этот момент они как раз пролетали довольно низко над фруктовым садом, где заманчиво краснели поспевшие сливы. Они замерли в воздухе, как это иногда умеют делать ястребы и орлы. «Да», — задумчиво произнес Сирил, как бы разговаривая с самим собой, — «кража она и останется кражей. Есть у тебя крылья или нет?» «Ты уверен?» — спросила Джейн, моментально разгадав его мысли. «Но ведь если у вас есть крылья, то вы уже не человек, а птица. И никто не заставляет птиц помнить заповедь «не укради». Они-то ее, конечно, нарушают, но никто не берет это в расчет. Но а если и берет, то все равно птиц не наказывают и не сажают в тюрьму». Не так-то легко было сложить большущие крылья и усесться на тоненьких ветках, но это им в конце концов удалось. А сливы были такие сладкие, такие сочные. Хорошо, что они успели как следует утолить голод, когда в воротах сада показался толстый дядька, которому, видно, и принадлежали сливовые деревья. В руках у него была здоровенная палка. Все дети разом постарались выпутаться из переплетения сливовых веток и поднялись в воздух. Дядька застыл на месте с разинутым ртом. Он поглядел на трепещущие над ним радужные крылья, и бедняге показалось, что он сходит с ума. Антея глянула на его открытый рот, и лицо, которое пошло красными и зелеными пятнами, ей стало его жалко, она крикнула ему: «Не пугайтесь!» Она пошарила в кармане, нашла трехпенсовую монетку с дырочкой, которую собиралась повесить на шею на счастье, зависла у него над головой и сказала: «Мы поели ваших слив, мы думали, что это не будет кражей, но теперь на меня напали сомнения. Вот вам монетка в уплату за съеденные сливы». Она спикировала вниз, сунула монетку застывшему от ужаса дядьке в карман и полетела вслед за остальными. «Господи помилуй!» — прошептал он. «Кажется, это называется глюками. Но вот же монетка, вот она!» Он вынул трехпенсовик из кармана и прикусил зубами. «Настоящая!» — воскликнул он. «Да, с сегодняшнего дня надо начинать новую жизнь, а то так допьешься не весь до чего». Он направился домой, и в этот день был так ласков со своей супругой, что она никак не могла понять, что же это с ним приключилось. Она повязала на шею голубой бантик, принарядилась и стала такой хорошенькой, что муженек сделался еще ласковее. Так что дети сделали в этот день хотя бы одно доброе дело. Но оно так и осталось одним единственным. Да, когда у вас есть крылья, то вам ничего не стоит влететь в какую-нибудь скверную историю. Правда, и выпутаться из нее легче, когда они у вас все-таки есть. Так им удалось спастись от злой собаки, когда они двинулись было к фермерскому дому, чтобы попросить хлебушка и молочка, потому что, сами понимаете, сливы — какая это еда?